Они, закричавши громким голосом, единодушно устремились на него и, выведши за город, стали побивать его камнями. И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой».